Хоть в салоне находились преимущественно сухопутные и моряки, а не ВВС, Гагарин их тотчас узнали. Юрий Алексеевич напомнил супруге, как дрались за самых красивых девушек Оренбурга с сухопутными, та спросила: «Сейчас бы за меня подрался», удовлетворившись положительным ответом, снова занялась внуком. Примерно две трети салона занимали не военные, а просто купившие путевки. Дорогие, но часть стоимости покрывает правком. Министерство обороны тоже заразилось страстью зарабатывать деньги, отбивая часть бюджета. В аэропорт близ неприметного поселка Хургада, впрочем, аэропорт, громкое слово, только бетонное ВПП, стоянки, цистерны с керосином да большие палатки в роли аэровокзала, пограничного поста и таможни, Гагарины как простые смертные, без полагающегося члену политбюро эскорта, сели в автобус и через час оказались в маленьком уголке СССР и цивилизации среди совершенно пустынного побережья. Пройдет время, и здесь когда-нибудь появится курорт. Пока у нас неплохие отношения с правительством Египта, я лоббирую выкупить или хотя бы взять в аренду на 99 лет километров 5 побережья, отстроить здесь современные отели, расширить аэропорт и возить туристов из Европы, зарабатывать валюту для египтян и СССР, создавать здесь рабочие места. Наших убедил, местные пока телятся, не верят. Да, тут дикость, воровство. Ислам в самом жестоком понимании, не греховно все что угодно в отношении неверного. Поэтому пока возможны только кластеры. Со временем подтянем к цивилизации часть местных, пусть работают в обслуживании отелей. «Опять твои предвидения?» – спросила Алла Маратовна, глядя на негостеприимные пустоши за окнами Икаруса, вплоть до самого въезда на охраняемую огороженную территорию. Эти стопроцентно сбудутся. Вопрос, сумеет ли с курорта что-то получить Советский Союз. Двухнедельный отдых был организован на славу. Генеральская семья заселилась в отдельные апартаменты у пляжа. Годовалый Юрочка смешно перебирал крохотными ножками по песку, удерживаемый за руки родителями, но только рано утром и вечером попозже, чтоб не обгореть на солнце. Вручив его попечению бабушке, Юрий Алексеевич, Андрей и Лариса отдали должное нырянию в маске с трубкой и ластами, отъехав на лодке от берега. Ближе к нему кораллы были мертвые и рыбки малочисленные, чуть дальше, метрах в 500, сквозь стекло представал необычайно красочный мир, виденный ранее разве что по телевизору в клубе кинопутешественников. Ксения первые дни отлеживалась, потом присоединилась. За пару дней до отлета Гагарин-старший организовал экскурсию в Хургаду в жилые кварталы, для туристов не предназначенные. В сопровождающие взял 4 полицейских из охраны отеля, вооруженных автоматами Калашникова. Это был рыбацкий поселок. Увиденное так потрясло Ларису, что она вцепилась в Андрея мертвой хваткой. Ксения жалась к отцу. Нигде и никогда они не видели столь вопиющей нищеты. Люди жили под перевернутыми лодками с дырявыми днищами, в каких-то несусветного типа халупах, ходили в рванье. В качестве транспорта использовались британские внедорожники лохматого года выпуска, оставшиеся с войны и помнящие битву за Эль-Аламин. Гораздо более распространены были верблюды, что-то меланхолически пережевывающие и оставляющие душистые лепешки, на вонь которых никто не обращал внимания. Один из полицейских показал национальное лакомство, жестом предложил отведать. Там стоял чан, подогреваемый снизу углями. В нем египетский араб самого замызганного вида перемешивал картофельное пюре. На ломаном русском полицейский объяснил, что на этот объем чана всыпается килограммовый пакет тростникового сахара, очень вкусно. Протянул монетку, взял у того араба столовую ложку, зачерпнул пюре и с удовольствием слопал. Подходили рыбаки, тоже покупали лакомство за гроши и ели из той же ложки, никому в голову не пришло не то чтобы ее помыть, даже обтереть. Кто-то удивляется, отчего здесь инфекции распространяются со скоростью урагана. Разумеется, никто из советских не угостился пюрешкой. Юрий Алексеевич вслух порадовался, что Алла Маратовна осталась в отеле с Юрочкой, ее бы вырвало. Когда ехали обратно, разразился длинной речью. Наболело, наверное. Большинство в политбюро против свободных поездок советских людей за рубеж. Но почему, если таких пансионатов построить больше, каждый промышленный рабочий со средней зарплатой, особенно когда половину стоимости покроет профсоюз, запросто съездит в Египет раз в 3-4 года, имеет право, по сравнению с Красным морем наше Черное и Азовское, никакие, Балтика холодная, так пусть увидит эту дичь. Наши свободолюбы мечтают, чтоб было как в Париже, уверены, а почему не будет как в Хургаде? по щиколотку в верблюжьем говне, да и тот же Париж, приедут туда и узнают, что чашка кофе на Елисейских полях стоит дороже, чем несколько качественных комплексных обедов в советской столовой, далеко не каждому там дано заработать, чтоб жить не тужить и не скатиться до египетского уровня существования. Вон, армяне всей страной уехали в свободный мир, в свободный от сытых желудков. Готов на пари, не позже 89-го попросится обратно в СССР. «Папа, надо Каспий развивать», — в струю его рассуждений заметил сын. «Следить, чтоб бакинская нефть не загрязняла воду. Да восточное побережье и сейчас там чистое, Казахстан, Туркмения. Почему не настроить отели в этих республиках? Разворотливости не хватает, Андрюха. Слишком долго говорили. Люди обождут. Сначала обороноспособность, тяжелая промышленность, добывающая промышленность, транспорт. Потом самые насущные нужды закрывали. Жилье, шматье, медицина. Об образовании не забывали. Отдых и развлечения оставили на потом, может, зря. Конечно, застроим и Каспий, но поздно. Целые поколения построивших и защитивших социализм не только этого не увидят. Он махнул рукой в сторону морского побережья, оккупированного чайками. Не уедут дальше дачного участка, потому что привыкли копить, откладывать детям. Советский человек не умеет жить для себя. Вот скажи, согласился бы впахивать на Луне, если бы за это не причитались большие по советским меркам деньги? Конечно, папа. Лариса и Ксю, я уверен, тоже. Мы, советские космонавты, о деньгах думаем в последнюю очередь. За женщин не решай, хорошо? Возразила Ксения, а я с сыном согласен. Вы, в первую очередь, патриоты, только во вторую, карьеристы и любители красивого. И это очень, очень хорошо. Обычный аргумент отца. Если бы Советский Союз не победил в гонке за первый пилотируемый полет в космос и за посадку на Луну, столько энтузиазма никто бы не проявлял. Не старались бы, меньше и получали. Отец во многом прав, да практически во всем. Примечание к главе 13. По мотивам КВН и экс-КВН приведены неточные цитаты. 1. Из песни «Подкаблучник» https://www.youtube.com/watch-vnbb3uch7scs в исполнении Вячеслава Мясникова, команда «Уральские пельмени». 2. Из приветствия команды «Дети лейтенанта Шмидта» 1999 г. https://запой-народ-ру-юрмала «Дети привет ХТМ». Глава 14. Форсированное строительство Восточного привело к тому, что о готовности первого комплекса из двух стартовых площадок новый начальник объекта рапортовал ко Дню Победы, по обычной советской традиции, к дате. Гагарин вылетел на Дальний Восток в составе госкомиссии по приемке. Конечно, недоделок нашли с полсотни, все как обычно, но результат был налицо. Замена руководства объекта с посадкой прежнего начальника строительства и нормальное обеспечение материалами обеспечили успех. Пусть не хватает бытовой инфраструктуры, а здесь построится город, мало уступающий Байконуру, комиссия зафиксировала. Собирать воедино из блоков и запускать ракеты в космос отсюда можно, в том числе, самого тяжелого класса. Вернувшись в Москву, Гагарин собрал расширенную коллегию Госкосмоса, пригласил генералов из ВВС, курирующих военную сторону космических программ, и представителей смежных ведомств. Присутствовали генеральные директоры и главные конструкторы основных НПО, НИИ и КБ. Те видели, первопроходец космоса пребывает в отличном настроении, и было с чего. Первая половина 87-го года складывалась на редкость удачно. С виду основные препятствия к запуску элиты в следующем году преодолены. Американцы вытянули на низкую орбиту два первых твердотопливных ускорителя, сейчас они ждут сборки комплекса, дрейфуя у «Салют-12». На Луне в испытательном режиме катается первый марсоход, отбирает пробы грунта, заезжает на платформу, та запускает реактивные двигатели и переносит аппарат за сотни километров для продолжения исследований. Когда засбоил, та же платформа притащила его к станции имени Засядько для осмотра и мелкого ремонта, чтоб в отправляемые на Марс аппараты вовремя получили необходимые изменения. Карусель будущего комплекса «Элиты» показала себя с наилучшей стороны, настолько, что на Марс полетит тот же экземпляр с парой обитаемых отсеков, что и подвергался испытаниям. Все необходимые подготовительные работы можно осуществить на орбите. «Все хорошо, Юрий Алексеевич?» – спросил Козлов, когда заняли места в президиуме. «Настолько, что аж страшно. По прежнему опыту знаю. полоса везения неизбежно заканчивается крупной проблемой. Тьфу-тьфу, не сглазить. Однорукий соратник кивнул и встал. За столом совещаний Гагарина сидело человек 20 и десяток на креслах вдоль стены. Товарищи, сегодня нам предстоит принять важное решение. На восточном с опережением графика введены в строй две пусковых площадки, рассчитанные на ракеты «Энергия» в любой конфигурации, от базовой до еще не испытанной с шестью боковыми ускорителями первой ступени. Сборочный цех и коммуникации готовы процентов на 90, с учетом замечаний будут окончательно доведены до эксплуатационного состояния в течение месяца. Центральный комитет партии в лице товарища Гагарина ставит вопрос, способны ли мы перенести запуск энергии 7 к Луне по программе подготовки к миссии на Марс с Байконура на Восточный. Некоторые собравшиеся слышали о данной идее краем уха, другие вообще были не в курсе. Прокатился ропот. Продолжил Гагарин, давайте взвесим плюсы и минусы. Плюсов 2. Первое. Мы испытаем, наконец, приводнение разгонных блоков. Второе. Мы начинаем практическую эксплуатацию Восточного, избавляясь от трений с китайцами, Байконуру оставляем легкие и средние носители, не создающие проблем падением на китайскую территорию. Подробности потом. Пока слушаю принципиальные возражения. Товарищ Венгерский, выступил не только он. Контрдоводы сводились к одному. Спешка повышает риск аварии. Слушая специалистов, Юрий Алексеевич чувствовал, как покидает его первоначальный запал. Нынешние ракетчики уже не те. В 50-х-60-х, в начале второго этапа космической гонки, когда с американцами шли бок о бок, нос к носу, буквально рвали жилы, торопясь первыми вывести на орбиту искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, достичь Луны, доставить человека на Луну. Спешили, рисковали и побеждали. Все, о чем говорят генеральные директора, конструкторы и главные инженеры. Правда, запуск энергии 7 с Восточного возможен лишь методом штурмовщины. Придется откомандировать туда сотни специалистов, в том числе перевести на постоянное место службы с Байконура, и на Восточном первые месяцы, возможно, год-два, будет куда менее комфортно и уютно. Но так строили Днепрогэс, Братскую ГЭС, в годы войны, Алсип и другие стратегически важные объекты. Почему расслабились? В соревновании с США, не только в космосе, но вообще в экономике и в материальном обеспечении населения, Советский Союз добился весьма значительных успехов, но вышел вперед далеко не по всем направлениям. Если брать среднюю температуру по больнице, Штаты, до сих пор гораздо более развитая страна в экономическом, промышленном и научном отношении. Сбавим темп, снова увеличится разрыв. Дело не только в первенстве полета на Марс и реализации всех остальных космических программ. Это американцы сумели построить систему, где более чем половиной мира правит доллар, они стригут купоны. Европа тоже позволяет себе не торопиться, ведя размеренное существование. Но мы не имеем права снижать напряжение, экономить силы. Иначе проиграем, ослабнем, развалимся и погибнем. Заседание продлилось час. Гагарин понял, что совершил ошибку. Вместо поиска путей к решению задачи состоялся подбор аргументов за ее отмену. Следовало продавить запуск с Восточного в приказном порядке, пусть он перенесся бы на август. Теперь в случае любой проблемы, а какие-то из них неизбежны при первом пуске столь большой ракеты, ему припомнит. Консилиум практически единогласно высказался против. Значит, Байконур. До 1 июня все комплектующие ракеты, самой крупной в истории самого большого в мире космодрома, включая полезную нагрузку, попали в сборочный цех. Гагарин, сместив график встречи поездок, сколотил целую команду из технических специалистов и приготовился лететь в Казахстан. Алла не понимала его нервозности, когда утром выходили из дома, рассаживаясь по своим машинам, муж собирался во Внуково, супруга в институт. Что ты нервничаешь? Байконур, место отлаженное, знакомое, шансов на неуспех куда меньше, не знаю, пожелай удачи. Чуйка говорит, если с самого начала что-то пошло не так, дальше будет не лучше. Прибыв на место, вникал буквально в каждую деталь, раздражая инженеров, которым казалось, собаку съели. Но это была другая и очень большая собака. Не только 6 боковых бустеров, вторая ступень, центральная часть ракеты, получилась в 1,5 раза больше по длине, чем блоки первой ступени. На старте она развивала лишь половину тяги, полную, только после отделения, и работала еще 130 секунд, сообщая кораблю вторую космическую скорость. Он тоже обновился основательно, представляя собой переходную модель между Сапсоном и будущим Орланом. В том числе имел значительно увеличенный орбитальный отсек. В путешествии с Марса обратно к Земле там полетят запасы воздуха, воды, пищи, поглотители углекислоты, предметы гигиены, на 45 дней для 4 человек, более 2 тонн. Сейчас внутрь загружаются грузы для лунной станции. Агрегатный отсек содержит двигатели, обеспечивающие маневры около Луны и мягкую посадку. Возвращение не предусмотрено, а не Вайтицкит. Схема напоминала однопусковую, примененную американцами в программе «Аполло» и нерациональную с точки зрения организации регулярных полетов на Луну. Зато испытываются в беспилотном режиме супертяжелые ракетоносители и возвращаемый с Марса корабль. В начале следующего года две «Энергии-7» понесут к Марсу исследовательские автоматические станции, а также корабль, предназначенный для подъема 2 космонавтов с поверхности на орбиту. Все шло неплохо и с опережением графика. На «Волге» запущены в производство дополнительные бустеры с запасом, хоть они возвращаемые, а также центральные элементы, вторая ступень «Энергии-7». Отчего же щемило на сердце? Может, оно переполнилось всем, накопившимся за годы? 10 июля «Колосс» возвышался на стартовой площадке, как обычно окутанный дымом испаряющегося кислорода. Поскольку запуск включен в совместную с американцами программу, пришлось запустить журналистов, а они непременно хотели записать интервью у того самого Гагарина, причем совместить его в кадре с тушей ракеты на заднем плане. Из-за их пожеланий пришлось жариться на солнце, раскалившим бетон так, что, казалось, разбей яйцо на него, и через 3 минуты глазунья готова. Больше всего злила необходимость повторять на протяжении четверти века перед телекамерами одни и те же прописные истины. Не хватало только, зуб даю, что Земля круглая, оттого удается ее облететь, не упираясь кораблем в слонов и черепаху. Понятно, что некоторые азбучные знания стоит освежать. У экранов телевизоров окажутся жители планеты, в том числе родившиеся после начала эры пилотируемой космонавтики. Но что стоит журналистам самим полистать банальный справочник и дать закадровый текст, а не заставлять снова и снова талдычить про первую и вторую космическую скорость у Земли, разжевывать, что такое тяга, удельный импульс, полезная нагрузка. Надоело, но несколько отвлекает от нервозности ожидания. Оно закончилось на рассвете. Мачта отошла очень эффектно, ровно в момент появления первых лучей восходящего солнца, так баллистики рассчитали траекторию. Находясь в бункере, Гагарин ощутил мощную вибрацию. Впрочем, по сравнению со стартом привычной энергии 5 разница вряд ли заметна. Послышались доклады: отрыв, подъем, тангаж, высота. Через 130 секунд отделились и устремились к Земле все 6 бустеров, подтвердив усиленная сцепка ракетных двигателей с первой попытки сработала штатно, и пусковой комплекс справился. А еще через минуту раздались сигналы тревоги. Выход из строя двигателя второй ступени. Все впились глазами в карту на экране, где зеленая точка ракеты сменилась красной. Она уже приблизилась к пространству над советско-китайской границей и продолжала движение на восток, ждать максимального подъема. Рявкнул Гагарин, но это было очевидно и без него. Если бы она хоть чуть управлялась, достаточно принять немного на север, и обломки посыплются на совершенно пустынные районы Монголии. Но ракета была неуправляема. Телеметрия с борта продолжала поступать. Высота падала. Меньше минуты до входа в плотные слои атмосферы. Подрыв. Скомандовал руководитель пусковой команды, ведающий контролем до передачи космического аппарата Центру управления полетами. Сегодня передавать нечего. Телеметрия пропала. Гагарин оттолкнул журналистов, скопом кинувшихся к нему с микрофонами наперевес, получить первые комментарии из самого компетентного источника. А что он мог сказать? Видел то же, что и они. Причины преждевременной остановки двигателя второй ступени, произошедшей вместо перехода к режиму полной тяги, установит комиссия. А пока он выскочил из бункера и не почувствовал облегчения от рассветной прохлады, показалось, что снаружи еще более душно. Рванул на горле и груди форменную генеральскую рубашку так, что пуговицы брызнули по бетону, и схватился за левую сторону груди. Боль ее пронзила такая, будто туда попал осколок взорванной ракеты, а потом бетон бросился навстречу и ударил по лицу. Впрочем, удара Юрий Алексеевич уже не почувствовал. Алла Маратовна и Ксения дежурили у его палаты посменно несколько суток. Прорывались Андрей и Лариса. Больше никого, кроме сотрудников клиники, не пускали. По личному распоряжению генерального секретаря вход в кардиоотделение и в люк сохраняла милиция. Цветы, фрукты, подарки, письма медперсонал даже не приносил, а складировал. Скоропорт Алла Маратовна велела медикам забирать себе или сдавать в столовую Кремлевки, поскольку они пребывали в оптовых количествах. Когда состояние стабилизировалось, Гагарин грустно подвел итог, признавшись жене: «Дорогая, ты добилась чего хотела». Она аж подскочила как ужаленная, очки на носу подпрыгнули. «Чтоб мой муж лежал с инфарктом, чтоб я больше не имел шанса подняться в космос», — лечащий врач убеждает. «Со временем пораженная область зарубцуется, вернусь к активному образу жизни, но, увы, наземному. Максимум, пассажиром на Як-42, лежи, летун, отдай-ка мне телефон». Аппарат стоял в номере, но ни разу не звонил. Я его выключила из розетки. «Тебе нельзя волноваться». Зная жену столько лет, он знал, как добиться задуманного. «Сейчас я волнуюсь от того, что не знаю, почему рухнула ракета. Мучаюсь. Вот, похоже, давление повышается. Значит, вернутся боли в груди. Ты меня шантажируешь». Алла Маратовна переводила сердитый взгляд с его лица на молчаливый телефон. «Да, потому что Ксюша меня порой понимает лучше. Буду ждать ее смены и нервничать. Вот, аппетит пропал. А думал кашки навернуть. Мне с тобой как с маленьким торговаться? Минуту телефона за ложку каши, тарелка тянет на 10 минут. Включи в розетку и набери Козлова. Пожалуйста, я продиктую телефон». По счастью, Дмитрий Ильич был на месте. «Не представляешь, Дима, какую гадость я вынужден жрать, лишь только бы супруга позволила с тобой поговорить. Сочувствую и обещаю шашлык после поправки. Как здоровье? По еврейской присказке. Не дождетесь, но еще не выписывают. Ладно, отчего ракета упала? Заводской дефект блока управления топливным насосом. Причем подвела и дублирующая система. Головы летят, я за свою держусь единственной рукой, пока на месте. Ты же понимаешь, пока хоть одна нормально не отработает, мы не вправе на нее грузить полезную нагрузку для Марса. То есть вся программа 88-го плавно перетекает на 90-й, а мы понятия не имеем о сроке хранения американских бустеров на околоземной орбите. Они, кстати, тоже. Предложить им чисто облетную программу, в Политбюро зреет именно такое решение. Ребята, вы меня во второй инфаркт загоните. Дмитрий Ильич, обещай разбиться в лепешку, заложить почку, глаз, вторую руку, но чтоб к Новому году был третий комплект энергии 7, иначе очень многое из сделанного окажется зря. Понимаю тебя, Юрий Алексеевич, твое мнение важно. Пойду к генеральному, потом в Совмин. Если пуп рвануть, соберем третью. Надеюсь, она не подведет. Что китайцы ревут белугой, кричат: мы загадили гидразином десятки квадратных километров рисовых угодий. Не понял, ракета керосиновая, не на гептиле. А ты это китайцам докажи. В общем, решение с восточным было бы правильным. Полет сорвался не из-за условий запуска, но с восточного сердцевина шлепнулась бы в Тихий океан, а бустеры переоборудуются для приводнения достаточно оперативно. Это на сушу их сажать, задача со звездочкой, оттого столько их потеряли. Юрий Алексеевич, слышишь меня? Да-да, задумался. Меньше думай, больше лечись, а я постараюсь держать в курсе основных дел. Алла Маратовна за время их разговора метнулась и принесла кашу, обычную гречу с маслом, вполне приличного качества и вкуса. Муж просто выделывался и капризничал: у меня осталось 3 минуты, наберу берегового. Сначала каша, потом засмеялась и поцеловала в лоб. Если ершится, значит и правда худшие позади, поправится. Если вспомнить, как его, едва стабилизированного, привезли с Казахстана. Нет, лучше не вспоминать. Сделай приятное, скажи Андрею, чтоб Юрочку привез. Как вспомню его, подходит на кривых ножках и говорит: деда, дай, сразу сердце здоровеет. Что, в больницу нельзя? Скажи заведующей отделением, что для меня запретов нет, иначе позвоню генеральному секретарю, даже если ради этого придется съесть еще тарелку каши. По мере того, как улучшалось самочувствие, жена и дочь отменили ночные дежурства и приходили днем. Они же выполняли роль дистанционного управления телевизором, переключая с первого на второй канал и регулируя громкость. Впервые за четверть века Гагарин был отрезан от закрытых для посторонних источников информации и получал новости исключительно из газеты центрального телевидения, оценив приукрашенность действительности, преподносимой рядовому обывателю. В его прошлой жизни вторая половина 80-х под маркой перестройки и гласности была характерна почти полным снятием цензурных барьеров. Если не в «Правде» и в программе «Время», то в СМИ второго разряда социалистический строй, мягко говоря, подвергался критике. Кто-то, наконец, прочитал от корки до корки ПСС, полное собрание сочинений В. И. Ленина, доступное в каждой библиотеке, но никогда не открываемое, кроме избранных канонических текстов, раздерганных на цитаты. В ПСС обнаружились удивительные вещи. Вождь мирового пролетариата призывал брать заложников из числа крестьян в бунтующих поселениях России, а также в приграничной зоне отделенных государств Прибалтики и периодически их расстреливать. Этот террорист отличался поразительной, дремучей безграмотностью в естественно-научных и философских материях, проспав опровержение теории мирового эфира и первое признание теории относительности. В материализме и эмпириокритицизме он просто не понял аргументацию оппонентов и высмеивал их, придираясь к отдельным словам, в их лице макал в навоз любую философию, кроме марксистской. Понимая, что поклонение Ульянову Ленину уничтожать нельзя, Гагарин в бытность генеральным секретарем поступил хитро, запретил выпуск четвертого и самого полного издания ПСС, добившись постепенного изъятия из библиотек третьего. Вместо этого был напечатан пухлый том «Избранное», в который не просочились позорные откровения лысого Бонапарта. В таком виде мертвый Ленин успешно служил идеологии, но в фокусе пропаганды все больше появлялись деятели позднего времени, герои войны, послевоенных пятилеток, ученые, представители искусств. Сам Юрий Алексеевич тоже, не до степени культа личности, но как образец служения Родине. В итоге реалии СССР конца 80-х и их отображение в телевизоре отличались не столь радикально, как в прежнем мире в эпоху брежневского застоя. Этот Советский Союз получился крепче и гораздо комфортнее для жизни. Он приближался к тому, чтобы занять место в глобальной экономике, равное месту царской России, порядка 10% мирового ВВП, по уровню научно-технического и индустриального развития уступал только США, сокращая разрыв и практически сравнявшись по объемам промышленного производства. На фоне успешного глобального Гагарин особенно остро чувствовал собственную немощь, постепенно ее превозмогая. Помочиться не в утку, а сходить на унитаз – первое достижение. Прогуляться по коридору до милицейского поста у выхода из кардиологии – второе. А однажды теплым августовским утром почувствовал себя способным спуститься в больничный дворик, отделенный от города высоким забором с толстыми черными металлическими прутьями. Среди листвы, опутавшей заграждение, немедленно появились объективы фотоаппаратов. Пожалев газетчиков, честно дежуривших у больницы больше месяца, он отправился к ним, приветливо помахивая рукой. Из растительности немедленно вынырнули черные головки микрофонов. «Юрий Алексеевич, газета «Труд». Как ваше самочувствие? Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Надеюсь скоро вернуться к работе. Но в космос не собираюсь, жена запретила». В таком же шутливом тоне ответил еще на пару вопросов, отметив деликатность, ни один не упомянул о роковом пуске ракеты «Энергия-7», вызвавшим стресс и уложившим в больницу с инфарктом. Одновременно шевельнулось угрызение совести, ведь Лариса по-прежнему журналистка. Отчего бы не дать ей эксклюзивное интервью, она доказала, что стала неплохой супругой сыну и заботливой мамой внуку Юрия Алексеевича, предубеждение если и не рассеялось полностью, то поблекло, надо ее поощрить, заодно пусть Юрочку прихватит. Семейный визит Андрея, Ларисы и малыша прошел на ура, невестка не слишком досаждала вопросами, что-то черкала в репортерском блокноте и обещала прислать текст интервью перед тем, как оно ляжет на стол редактору. Собственно говоря, знает свекра достаточно, чтоб придумать его ответы, ничего не спрашивая. Еще одним приятным визитером был Козлов, его приход выпал на дежурство Ксении, и она объявила о приходе конструктора словами «Дядя Дима, приветствую, Юрий Алексеевич». В циковском люксе не завалялся видеомагнитофон, да, имелся, ровно такой, какой спросил у Андрея на «Салют-13». «Андрюша, хочешь заработать миллиард?» Дмитрий Ильич вставил кассету безо всяких предисловий, сказал: «Смотри, сам все увидишь». Это был видеоотчет с Южмаша об испытаниях на Земле лунного лифта, то есть платформы с ракетными двигателями, рассчитанной на подъем 3 тонн с поверхности на окололунную орбиту и доставки одушевленного либо неодушевленного груза с орбиты к станции имени Засядько. Конечно, в земном тяготении от 3-тонных не может быть и речи, на платформе красовались лишь кресла и органы управления. Пилот-испытатель сел в кресло, пристегнулся, включил зажигание. Аппарат взмыл в воздух и принялся выписывать замысловатые петли над полигоном. «Устойчивость поддерживается, надеюсь, не вручную?» – спросил Гагарин. «Конечно, гироскоп и автоматика. Пилот задает только направление и указывает высоту. Но не это главное. Двигатель, кислород водородный, на продуктах гидролиза. То, от чего шарахались как черт от ладана, боясь утечки водорода и взрыва от любой шальной искры. Смотрите, решение простое как утюг, но работает. Платформа села на невысокий помост в рост человека, испытатель слез на землю. Доносился какой-то фоновый рокот. Камера крупным планом показала баллон с надписью H2, то есть водород. Мужчина протянул гаечный ключ и отпустил резьбовое соединение топливного шланга с баллоном. В динамике телевизора послышалось едва различимое характерное шипение. Водород устремился наружу. Одна искра, от испытателя мало что останется. Мужчина выпрямился, прикурил сигарету. Поднес ее ближе к месту утечки, ничего не произошло. Затем подтянул автомобильный аккумулятор с длинными проводами для прикуривания, операция, хорошо знакомая всем автомобилистам. Подмигнул в камеру, затем сблизил провода в каком-то полуметре от ослабленного разъема. «Сейчас меня второй инфаркт догонит», — предупредил Гагарин. «Зачем ты мне это показываешь? Не волнуйся, они все продумали». Между проводами мелькнула искра, раздался треск. «Ничего». Оператор отступил на несколько шагов и показал крупным планом всю сцену. Около реактивной платформы стояли аэросани, уместные в августе как солярка в бензиновой машине. Они обсчитали, а потом проверили экспериментально концентрацию водорода, минимально необходимую для взрыва. Сильный поток воздуха, в данном случае, от пропеллера аэросаней, сносит водород и интенсивно снижает концентрацию. Понимаешь? Это путь к безопасным и самым экологически чистым РКН для взлета с Земли. Достаточно организовать непрерывный обдув потенциальных мест утечки, и ракета становится не более взрывоопасная, чем гиптиловая. Бальзам на больное сердце. Что с энергией? Бустеров хватает. В пожарном порядке делаем еще одну вторую ступень, такую же большую в конфигурации на 6 ускорителей, как для полета на Марс. Пусть взлетит и без ускорителей, поднимет на орбиту какие-то спутники. На пусковые услуги у нас очередь заказчиков. Будем считать, что все гладко. Если все пройдет гладко, в одну воронку снаряд два раза не падает. Утешил. Я дозвониться не могу Береговому. Что с подготовкой космонавтов на Марс? Идет полным ходом. Козлов замялся, и это не ускользнуло от внимания Гагарина. Что, тебе Ксения не сказала? Не сказала. Гагарин повернул голову к дочке, подпиравшей попой подоконник и делавшей Козлову страшные глаза. «Колитесь оба, я в марсианской группе», — призналась она, наконец. «Не волнуйся, точно не в первый полет, числюсь запасной, даже не дублер. Поэтому прости, папа, мои дежурства у тебя заканчиваются, и так на грани отчисления из группы за прогулы. Все понимают, но на следующей неделе лечу в США, для совместных тренировок с астронавтами НАСА, персональной совместимости и так далее. Вот на 90 или 93 год». «Надеюсь, не волнуйся, технология уже обкатается. Меньше чести, зато меньше риска. Ты же в меня веришь?» «Верю». Она сердце снова кольнуло. Глава 15. В конце августа в Техасе невыносимо, жить там возможно, только выскочив из кондиционированного салона авто, рысью метнувшись через пекло и снова переведя дыхание только в здании, куда стремился. Как же тепленько в июле. Из-за болезни отца, здесь так и не побывавшего, Ксения прилетела в космический центр имени Джонсона позже других космонавтов СССР. Из числа кандидатов на ближайшие и последующие полеты на Марс в Штатах уже находилась ее приятельница Ольга Слюнькова, первая кандидатка, и дублер Зарина Мухаммедова. Остальные от Советского Союза были мужчины, включая Пашу Харитонова, что ясно давало понять, если бы не настойчивость американской первой леди, на острие опасности и физических лишений присутствовал бы только сильный пол. В качестве компромисса удалось добиться, что первыми на поверхность чужой планеты ступят мужчины, физически более сильные существа, две женщины останутся ожидать в космосе. Когда Ксения вышла из такси, волоча за собой чемодан на колесиках, и добралась до спасительной прохлады холла, где долго втолковывала секьюрити, кто она и по какому праву рвется внутрь, ее никто не ждал. Охранник связался по селектору, Только четверть часа спустя появилась хрупкая мулатка с бейджиком на форменной блузке НАСА. «Мы вас ждали, мисс Гагарина. Жаль, вы пропустили часть программы». Она даже не стала поправлять на миссис. Фамилию не меняла, а обручальное кольцо на правой руке американцы не воспринимают как знак замужества, сами носят на левой. Вскоре увидела своих, обняла девочек, поздоровалась с мужчинами, тоже очень обрадовавшимися. На другом континенте встретить земляка всегда приятно. Оля сообщила, что Ксения не потеряла и не пропустила ровно ничего полезного. «Ксюша, я сама поначалу не понимала, к чему это. Американцы только разгонят нас к Марсу, дальше все сплошь на отечественном оборудовании. Смысл занятий на макете Skylab и Space Shuttle, потом въехала, делись. Сейчас, пообедаем, расскажу». Сопровождающая дама, на этот раз латиноска, проводила группу в кафешку фастфуда. Оля помогла Ксении выбрать правильный гамбургер. Зарина взяла чикенбургер, стараясь не употреблять свинину. «Как отец?» – спросила она. «Неплохо, особенно по сравнению с тем, как его привезли в Москву». «Выписался. Передай. Мы все за него переживали. Боялись, что...» «Чего?» – не поняла Ксения. «Что в Москве появится площадь Гагарина. Живых людей у нас после Сталина не принято так отмечать. Даже твоего папу. Передашь?» «Конечно, спасибо». Она была из Узбекистана, невысокая и плотно сбитая, лет 30, с круглым монголоидным лицом и характерным разрезом глаз. Слюнькова вернулась к прежней теме. «Вкусный гамбургер, может, не особо полезный, но реально приятен. Еще у них популярны с тунцом, потом попробуешь, и постепенно поймешь, зачем мы здесь. Фастфуд тоже входит в программу. Не улавливаешь пока, нас делают чуть-чуть американцами», объяснила Зарина. «Конечно, не ими совсем, стопроцентный американец, это гражданин США, но в НАСА понимают, насколько глубока пропасть. Ментально мы настолько разные, что советские для них – марсиане, и наоборот. Астронавты в звездном городке наших в звездно-полосатую веру не обратят. Ну да, они привыкают к нам, что-то терпят молча, даже космические туристы. Здесь нас шлифуют аналогичным образом». Готовит к пребыванию в одном объеме с их гражданами на протяжении месяцев. Для этого дают пожить в шкуре астронавта НАСА, даже кормит за свой счет. «Только зарплату не платит», — хмыкнула Ольга. «Гражданские, приходящие в корпус астронавтов, получают, в пересчете на месяц, 3-5 тысяч долларов. Военным летчикам сохраняется довольствие как в строевых частях, оно выше. И хоть здесь дороговизна, на эти баксы жить можно припеваючи. Чтобы мы завидовали, а то и сами подумывали, а не забить ли на страну победившего социализма и попроситься сюда. Так что, Ксения Юрьевна, добро пожаловать в длящуюся идеологическую диверсию, в качестве объекта. Вот почему первая мулатка сокрушалась, что я позже. Да, Ксюша, подтвердила Слюнькова, прикинь, они перевербуют на свою сторону родную дочь того самого Гагарина. Сразу повышение до замдиректора ЦРУ. Спасибо, что сразу растолковали. Девки, держимся вместе. Американцы как раз этому вместе препятствовали. Периодически всех советских тащили на дискотеку, в клуб или по барам, приобщаться к обычной американской жизни, разбавляя команду большевиков своими соотечественниками. Была поездка к воде и круиз по Мексиканскому заливу. Посетили баскетбольный матч. Конечно, занимались и на тренажерах, очень много, в гидроневесомости. Крутились на центрифуге с ускорением до 8G, обязательно вперемешку с американцами. Общефизической нагрузки также много, как и в СССР, но с серьезным уклоном в пользу занятий в бассейне, поскольку посадка кораблей НАСА, кроме спейс-шаттлов, неизменно осуществлялась на воду. Астронавты должны быть готовы к выживанию в воде, долго плавать, несмотря на недомогание после невесомости, уметь всплывать с глубины, покидая тонущую капсулу, не теряться при встрече с акулой. В звездном борьбу с акулами не репетировали. Ксения отлично чувствовала себя физически. От слабости, преследовавшей первые недели после Луны, не осталось и следа, не то что весной. Сейчас вполне готова к новой миссии. Конкретную пользу от пребывания в Техасе ощущала только, здорово подтянув американский и английский. Через пару недель практически не встречалась с ситуацией, чтоб не поняла американского партнера. В начале сентября их разлучили. Мужчины, а все, прилетевшие в Штаты, были выходцами из ВВС, получили приглашение освоить и пилотировать американские учебные реактивные самолеты Т-38. В корпусе астронавтов НАСА, так же как и в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, считалось необходимым поддерживать летную готовность пилотов, причем количество обязательных часов, проводимых в воздухе ежемесячно, гораздо выше аналогичных норм в СССР. Три советские девушки, обладавшие медицинской квалификацией и опытом одного или двух полетов в космос, отправились на стажировку в медицинский сектор центра имени Джонсона. Нельзя сказать, что американцы сильно вырвались вперед в медицине. Ксения пару раз отмечала, что некоторые проблемы, в Москве считающиеся, в принципе, решаемыми, здесь еще только штурмуются. Американцы превзошли в другом, в создании очень дорогих, эффективных и компактных комплексов для оказания помощи в невесомости. Их заботила та же проблема, что обсуждала с мамой в Серебряном Бору. Какой бы опытный врач ни летел на Марс, он не в состоянии владеть всеми без исключения методиками диагностики и лечения. Как только отработают американские бустеры, разогнав элиту до десятков километров в секунду, у экипажа технически не остается никакой возможности вернуться на Землю иначе, чем пройдя полную программу с торможением в гравитационном поле и атмосфере Марса. Для сравнения, с орбиты Земли заболевшего технически возможно эвакуировать и спустить в госпиталь в течение суток либо перекинуть на Салют-12, где имеется неплохой инструментарий и всегда есть хотя бы один медик в экипаже. В течение недели, с Луны, здесь же космонавты и астронавты гарантированно изолированы более чем на полгода. У всех отправляющихся к Марсу, включая дублеров и запасных, удален аппендикс. Здоровье наилучшее. Перед стартом будут находиться в строжайшей изоляции и практически стерильной обстановке, чтоб не увести в багаже заразу. Питание готовится и перепроверяется с тщательностью выше, чем для первых лиц государства, с вскрытием и анализом до четверти образцов из поставленной партии продуктов каждого вида. Но стопроцентной гарантии сохранения здоровья нет. Например, за те же полгода проявится онкология, невидимая до старта, или возникнут неучтенные факторы. Медицинский и диагностический комплекс НАСА Авиценна проектировался с максимальной дурокоустойчивостью, на случай, если из строя выйдет медик экипажа, точнее оба. Обе женщины, от СССР и США, будут иметь медицинскую подготовку. Значит, справиться должен астронавт или космонавт, обученный обращению с этим комплексом, но не имеющий медицинского образования. То есть результаты обследования понесутся на Землю, в Хьюстон и в Звездный. Консилиум решит, что предпринять во время полета. Как аварийный вариант предусмотрена инъекция и введение в медикаментозную кому с замедлением процессов в организме, что повысит шанс вернуть заболевшего домой, по крайней мере, живым. На Авиценне девушки работали 3 недели, в том числе, в полевых условиях муниципальной клиники Хьюстона, где с помощью космической аппаратуры они обследовали земных больных. Как всегда, 3 из корпуса астронавтов и 3 медика из СССР. Отлетавшись, с восторгом, мужчины тоже присоединились к изучению аппарата. «Классная штука», — оценила Зарина. «Ладно в Москве, союзных столицах и областных центрах, а вот в районных поликлиниках на периферии Авиценна был бы на вес золота, которого для медицины всегда не хватает», скептически заметила Ольга. Был вечер, они ужинали в небольшом мексиканском ресторанчике, заказав рыбу с овощным гарниром. Фастфуд, призванный привить любовь к Америке, осточертел до предела. Кроме того, при его употреблении сложно блюсти поджарую фигуру, стандарт для отряда космонавтов. Американцы этим не так заморачиваются, как и весом вообще. У них пилоты спейс-шаттлов попадаются под 6 футов, 1,80 м, или даже выше. Для махины с многотонной грузоподъемностью несколько лишних килограмм на пузике астронавта не столь критично. Эх, девочки, белые европейские, жизни не знаете. Я после мединститута начинала в скорой, а репутация местной азиатской медицины, мягко скажем, не очень. Бывало, приезжала на вызов к какому-то местному начальнику, они у нас важные как бей. Нет, султаны, видит, что азиатских кровей, я родом из Таджикской ССР, начинает орать. Просил белую прислать, зачем мне эта зверушка, хоть, по его логике, сам такой же зверушка, как и я. Кошмар, согласилась Ольга, будто не 20 век заканчивается, а настало мрачное средневековье. Американцы, не расисты, у них за зверушку или нигдера можно в тюрьму попасть, или схлопотать пулю, народ в Техасе едва ли не поголовно бродит с волынами. Самое смешное, султан прав, возразила таджичка, уровень подготовки в наших вузах ниже, чем в московских. А сколько случаев, что диплом просто покупают. Девица зачисляется на лечебный факультет, занятия пропускает, ей ставят оценки, ГАСы, выписывают диплом, и ты, врач, начинай врачевать сколько влезет. Так это же просто опасно для больных, не поверила Ксения. Само собой, их быстро убирают, как только получат в анкете практический опыт, и двигают на повышение. Они же сплошь дочки богатеньких, кто поднялся на хлопки или занимал высокие госдолжности. При твоем отце, Ксюша, беев пощипали, но не переломишь за 10 лет вековые традиции, и дальше прессовать нельзя. Они вроде типа властителей дум, авторитеты, иначе начнут соображения как в Ереване. Восток, дело тонкое, Петруха, ввернула Ольга, именно, порой думаю, подмыть бы один аппарат. Вместо подмыть Зарина употребила хоромное слово, чтоб наши в Москве скопировали и распространили по периферии. Наверняка опыт на конструкторские затраты неизмеримо больше, чем выпуск экземпляра. С реценной любая зверушка с купленным дипломом справится, а ИВМ в медцентре даст правильные рекомендации или перенаправит к профильному специалисту. Что вы на меня так уставились? Знаю, красть грех, но наш вклад в полет на Марс многократно больше. Любители гамбургеров могли бы поделиться. Ксению пробил смех. Неужели сопрешь? Самая ценная часть, диагностический модуль, вполне вместится в ручную кладь. Как получится. И не смотрите на меня как Ленин на буржуазию. Аллах красть не велит, но это не распространяется на неверных. А комсомольская совесть будет аплодировать. Ага, я-то думаю, у меня вчера 10 центов пропало, протянула Ольга. Не знала, кого подозревать. Зарина изумленно воззрилась, потом оценила шутку и легонько ткнула Слюнькову кулаком. К сожалению, ни Аллах, ни комсомольская совесть не помогли задуманному. Случай не представился. Естественно, на подобную дикую авантюру девушки решились бы только наверняка. Международный скандал точно не нужен. Вернулись домой к концу октября, с пустыми руками, не считая сувениров, но не с пустыми мозгами. Во время домашних посиделок в Серебряном Бору рассказал отцу про Авиценну и про предложение Мухаммедовой, разумеется, шуточное. С такими шутками ее не на Марс отправит, а попрут из отряда, проворчал Юрий Алексеевич, неохотно оторвавшийся от возни с внуком. Андрей и Лариса привезли его на радость к деду, здесь же отирался Масютин, несколько смущавшийся. По возрасту он попал в промежуток между Гагариным-старшим с женой и их детьми. Папа, но ведь финишная комплектация карусельки элиты произойдет на Салют-12, что нам стоит заныкать один экземпляр. Американцы между собой считают русских бестолковыми и отнесутся с пониманием. Скажем, не сперли, а пролюбили один экземпляр, по ошибке, пришлите запасной. Поверит, не так все просто, там наверняка хитрые и уникальные микросхемы, программный код. Представь, мы клянемся, что потеряли Авиценну, а потом наш торгпред пытается заказать микрочипы, нигде более не применяемые. Спалимся. Нет, надо тоньше. Я подумаю. Спасибо, папа. Она чмокнула его в лоб и пошла искать мужа. Гагарин, сидевший в кресле качалки, довольно бодро поднялся и, накинув куртку, отправился в сад подышать воздухом. Пока не возобновил пробежки и не выкатывал велосипед, но уже ничем не напоминал человека, в июле перенесшего инфаркт. Железное здоровье победило тяжкий недуг, а Ксения переживала период космонавтского семейного счастья, очень короткий. Вот только вернулась из длительной командировки в США, но супруг в ноябре улетает на 3 месяца на орбиту. Как-то просить синхронизировать их миссии невозможно, потому что в марсианской группе перспективы стартов самые неблагополучные, привязанные к окошку, возникающему раз в 26 месяцев. Это у работающих на орбите вырабатывается график. 3 месяца в космосе и 6 на Земле. Или лунных, полгода на станции засады и год дома. С другой стороны, все 6 месяцев после возвращения Саши проведет с ним. Тоже хорошо. Космос никуда не денется. Он всегда над головой и ждет. Глава 16. На автотракторных факультетах впору вводить новую специальность. Космический тракторист. Из-за аварии ракеты «Энергия-7» задержалась доставка на засядку более мощного реактора, рассчитанного для производства топлива к межпланетным кораблям, но имеющийся вполне мог обеспечить потребности самой станции и пуски на орбиту Луны. Он переехал с первого места прописки у края кратера вглубь, в специально заготовленный для него грот. Рядом, между реакторной нишей и бытовыми подлунными объемами станции, была вырублена и оборудована первая очередь производственного участка, в том числе с установкой электрогидролиза, емкостями для хранения воды, сжиженного кислорода и сжиженного водорода. Проблема, остро стоявшая на Земле с испарением сжиженных газов, здесь даже не возникала. В вечной темноте под толщей лунных пород держалась стабильная низкая температура, а вакуум зарекомендовал себя самым эффективным из возможных теплоизоляторов. Но другая проблема не была решена – механизации доставки льда, растапливаемого в воду для последующего ее расщепления на водород и кислород. Пока, до лучших времен, задачу решали лунные трактористы. В мини-трактор был превращен один из роверов, толкавший впереди себя измельчитель, разрубающий лед. Проблема в том, что он, накапливающийся на дне кратера десятки миллионов лет, был весьма густо замешан на микрометеоритах. Ультразвуковой сканер засекал крупные валуны, их лучше было просто огибать, но камни помельче постоянно попадали под ножи и далее на шнек, подающий лед в контейнер. Лунный тракторист несколько раз в час вынуждался слезать и устранять неполадку вручную, иногда менять рубящую кромку. Обсуждались многочисленные варианты интенсифицировать заготовку льда, в том числе разместить непосредственно на леднике плавильную установку, там же отделять чистую воду от метеоритной грязи, но пока дальше общих идей не шло. Андрей называл лунный трактор «Фордзон Путиловец», а себя – колхозником Ильича. Можно было ворчать или зубоскалить сколько угодно, а жизнь в маленьком коллективе и в ограниченном пространстве, кроме выходов на поверхность, невозможно без поддержания легкого и ироничного стиля общения, но на самом деле происходящее впечатляло. Пусть на его долю выпал, кроме других обязанностей, не самый интеллектуальный труд, он участвовал в грандиозном деле. Началось освоение Луны. Уже никаких сомнений, что станция проработает в обитаемом режиме десятилетиями, постепенно переходя на самоснабжение по продуктам питания, воздуху и энергии, а со временем станет рентабельной, загружая топливом корабли, отправляющиеся к Марсу и дальше, на обратном пути, контейнерами с гелием-3. По расчетам, при реакции термоядерного синтеза 1 тонны гелия-3 с 2/3 тонны диетерия высвобождающаяся энергия эквивалентна выделяющейся при сжигании 15 миллионов тонн нефти. При сохранении текущего энергопотребления лунных запасов гелия-3 хватит на тысячелетия, куда больше, чем урана на Земле для классических ядерных электростанций. Отец рассказывал, что весной 1986 года он с огромным трудом остановил опасный эксперимент на Чернобыльской АЭС. Ему не верили, потом проверили и ахнули. Случилось бы такое, что Хиросима по сравнению с украинским ЧП показалась бы хлопком новогодней шутихи. Надо надеяться, термоядерная энергетика будет куда менее опасной для экологии, чем ядерная. Поток нейтронов из зоны реакции намного ниже, с отходами проще, но пока лишь в теории, работающего термоядерного генератора пока никто не построил. Но будет, будет. Будущее не просто приближается, летит навстречу. Переход на термоядерную энергетику на лунном топливе даст качественный рывок для всего человечества, не менее чем появление электроники или авиации. И он, Андрей Юрьевич, очень простой советский парень. Пусть сын совсем не простого того самого Гагарина оказался у самых истоков революции. Здесь даже роль лунного тракториста не зазорна. Он вернулся на Луну через 13 месяцев по плановой ротации, но не с Харитоновым, переведенным в марсианскую группу. Завидовал? Нет. Это когда в эпоху полетов отца государства обдирали бока в космической гонке, кто первый на орбите, кто первый на Луне. И для самих космонавтов-астронавтов было более чем важно, не только какой страны представитель, но и кто персонально. Алан Шепард или Джон Гленн не колеблись бы отдали почку, что показаться в космосе первыми. Марс – первый шаг по поверхности Марса. Да, почетно, но уже любому понятно, это не начало пути, а просто промежуточный шажок. Будут посадки на малые планеты пояса астероидов и спутники Юпитера. Возможно, на теневую сторону Меркурия, если туда вообще разумно посылать человека. Как только в космосе опробируется двигатель с термоядерным энергетическим сердцем, вся Солнечная система будет достижима для путешествий примерно в той же мере, как и удаленные уголки Земли при жизни Магеллана. А работа в космосе окончательно превращается из чего-то экстраординарного в обычную профессию, пусть с повышенным риском и ответственностью. Андрей выковырил из шнека очередной метеорит и добавил про себя, а также с повышенными зарплатой и уважением. Наконец, сканер, ползущий по поверхности льда впереди измельчителя и освещенный фарами космотрактора, обнаружил сплошную стену, то есть выход породы или здоровый метеорит. Обходить, космонавт проверил уровень добытого в контейнере, насыпано с горкой, то есть тонны две массы или 300 с чем-то кило веса, больше мини-трактор не утянет. Надо разгрузить на станции и возвращаться к ледяной выработке. Он отцепил измельчитель. Хотел было чесать к засаде, но решил еще поработать сканером, в каком направлении двигаться, вернувшись сюда на следующий заход. Ультразвуковой сканер, представлявший собой маленького самоходного робота, повернул направо от предыдущего вектора движения и пополз вдоль преграды, покрытой льдом на считанные сантиметры. Вглядываясь в крохотный экранчик, Андрей недоверчиво хмыкнул. Потом забыл о тракторе и тележке с наколотым льдом, шагая за роботом. Стенка преграды, уходящая вглубь льда, отображалась как идеально ровная. Если и были какие-то впадины выпуклости, прибор их не заметил. Через 30 шагов линия повернула налево, на глаз, точно под прямым углом. Это уже не могло быть просто совпадением, игрой природных сил. Андрей подхватил робота на руки и вернулся к трактору. Аккуратно развернул его и покатил к станции, присматривая, чтоб провод питания аккуратно наматывался на бобину и не попал под колесо. Аккумуляторные батареи не обеспечивали достаточной емкости для многочасовой работы трактора и измельчителя. По идее, мог поставить добычу на опрокидыватель с гидроприводом, опорожнить контейнер и ехать назад к вечным льдам. Но предпочел потратить лишний воздух, неизбежно расходуемый при каждом прохождении шлюза. Его появление раньше запланированного времени заметил начальник станции. Что-то случилось. Ничего, Владимир Васильевич. А сам кивнул и замахал руками, чтоб полковник Коваленок понял. Еще как случилось. Посеменил в кладовую, убедившись, что тот идет следом. Здесь не было ни камер, ни терминала связи. Ну, что стряслось? На дне кратера Шеклатон под льдом сканер обнаружил объект, вероятно, искусственного происхождения. Ты перегрелся или сканер? Белорус Коваленок был материалист до мозга костей, ни в малой степени не суеверный. Даже если бы на станции материализовался дух Мефистофеля, сказал бы ему: «Вы у нас не в штате, товарищ, потрудитесь покинуть помещение».